Немцы взяли Ворошиловград 17 июля в 2 часа дня после ожесточенного боя на опытном сельскохозяйственном поле, где одной из армий Южного фронта был выставлен заслон, павший в этом бою с превосходящими силами противника. Оставшиеся в живых отступали с боями по линии железной дороги почти до станции Верхнедуванной, пока последний солдат не лег в Донецкую землю. К этому времени все, кто мог и хотел уйти из Краснодона и ближайших районов, ушли или выехали на восток. Сережа Тюленин, бесшумный, быстрой кошачьей походкой, идя вдоль ветки железной дороги, поравнялся с огромным пустырем, где в обычное время помещался рынок, обогнул пустырь и тихо подошел к мазанке отца, белевшей среди таких же глиняных, но не беленных, крытых соломой дворовых клетушек-пристроек. Без стука притворив за собой калитку, оглядевшись, он шмыгнул в чулан и через несколько секунд вышел с лопатой и, хорошо разбираясь в темноте в расположении отцовского хозяйства, через минуту уже был на огороде возле кустов акаций, темневших вдоль плетня. Он выкопал ямку между двух кустов, довольно глубокую, грунт был рыхлый, и выложил на дно ее из карманов брюк и курточки несколько гранат-лимонок и 2 пистолета Браунинга с патронами к ним. Каждый из этих предметов в отдельности был завернут в тряпочку, и он так их и положил в тряпочках. После того он засыпал ямку землей, разрыхлил и разровнял почву руками, чтобы утреннее солнце, подсушив землю, скрыло следы его работы, аккуратно обтер лопату полой куртки и, вернувшись во двор и поставив лопату на место, тихо постучал в дверь мазанки. Щелкнула щеколда двери из горенки в сенце, и мать, он узнал ее по грузной походке, шаркая босыми ногами по земляному полу, подошла к наружной двери. «Кто?» — спросила она заспанным тревожным голосом. «Открой», — тихо сказал он. «Господи, Боже мой!» — тихо взволнованно сказала мать. Слышно было, как она, волнуясь, не могла нащупать крючок дрожащей рукой. Но вот дверь отворилась. Сережка переступил порог и, чувствуя в темноте знакомый теплый запах заспанного тела матери, обнял это ее большое родное тело и прижался головой к плечу ее. Некоторое время они так молча постояли в сенях, обнявшись. «Где тебя носило? Мы думали, может, эвакуировался, может, убит. Все уже вернулись, а тебя нет. Хоть бы передал с кем, что с тобой?» — ворчливым шепотом заговорила мать. Несколько недель тому назад Сережка в числе многих подростков и женщин был направлен из Краснодона, как направляли и из других районов области, на рытье окопов и строительство укреплений на подступах к Ворошиловграду. «Задержался в Ворошиловграде», — сказал он обычным своим голосом. «Есть хочешь?» — спросила мать. «Хочу, да сил нет, в сон кидает». Сережка прошел в душную горницу, где спали сестры, добрался до койки, посбрасывал, куда попало, свою одежду, оставшись в одних трусах, и лег поверх одеяла, не заботясь о том, что он не мылся целую неделю. Мать, шаркая босыми ногами по земляному полу, вошла в горницу и, нащупав одной рукой его жесткую курчавую голову, другой рукой сунула ему ко рту большую горбушку свежевыпеченного пахучего домашнего хлеба. Он схватил хлеб, быстро поцеловал матери руку и, несмотря на усталость, возбужденно глядя во тьму своими острыми глазами, стал жадно жевать эту чудесную пшеничную горбушку. Что он пережил за эти дни? Что он испытал? Если бы можно было поделиться этим хотя бы с одним человеком на свете. Нет, он расскажет все только Витьке Лукьянченко, если тот не уехал. Но зачем же ждать до завтра, когда все, решительно все, можно рассказать сейчас же сестре Наде? Сережка бесшумно соскочил с койки и очутился у кровати сестры с этим куском хлеба в руке. «Надя! Надя!» — тихо говорил он, присев на кровать возле сестры и пальцами подталкивая ее в плечо. «А? Что?» — испуганно спросила она спросонья. «Тсс!» Он приложил свои немытые пальцы к ее губам. Но она уже узнала его и, быстро поднявшись, обняла его голыми горячими руками и поцеловала куда-то в ухо. «Сережка, жив! Милый братик, жив!» — шептала она счастливым голосом. Лица ее не видно было, но Сережка представлял себе ее счастливо улыбающееся лицо с маленькими румяными сосноскулами. «Надя, я с самого 13-го числа еще не ложился. С самого 13-го с утра и до сегодняшнего вечера все в бою», — взволнованно говорил он, жуя в темноте хлеб. «Ой ты!» — шепотом воскликнула Надя, тронула его за руку и в ночной сорочке села на постели, поджав под себя ноги. «Наши все погибли, а я ушел. Еще не все погибли, как я уходил. Человек 15 было. А полковник говорит: уходи, чего тебе пропадать? Сам он был уже весь израненный. И лицо, и руки, и ноги, и спина. Весь в бинтах, в крови. Нам, говорит, все равно гибнуть. А тебе зачем? Я и ушел. А теперь уж, я думаю, никого из них в живых нет». «Ой ты!» — в ужасе прошептала Надя. «Я перед тем, как уйти, взял саперную лопату, снес с убитых оружие в окопчик. Там за верхнедуванной, там два холмика таких и роща слева, место приметное. Снес винтовки, гранаты, револьверы, патроны и все закопал, а потом ушел. Полковник меня поцеловал, говорит: запомни, как звать меня. Сомов. Сомов Николай Павлович. Когда, говорит, немцы уйдут или ты к нашим попадешь, отпиши в Горьковский военкомат, чтобы сообщили семье и кому следует, что, мыл, погиб с честью. Я сказал...» Сережка замолчал и некоторое время, сдерживая дыхание, ел мокрый соленый хлеб. «Ой ты!» — всхлипывала Надя. «Да, много, должно быть, пережил ее братик. Она уже не помнила, когда он и плакал. Лет 7 этакий кремешок. Я фрицев видел, вот как тебя», — сказал он страшно пониженным свистящим шепотом. «Я 2 сам убил. Может, и больше, а 2 сам видел, что убил», — сказал он, искривив тонкие губы. «Я их, гадов, буду теперь везде убивать, где не увижу. Помяни мое слово». Надя знала, что Сережка говорит правду, и то, что убил 2 фрицев, и что еще будет убивать их. «Пропадешь ты», — сказала она со страхом. «Лучше пропасть, чем ихние сапоги лизать или просто так небо коптить». «Ай-яй-яй, что с нами будет, что с нами будет», — с отчаянием сказала Надя, с новой силой представив себе, что ждет их уже завтра, может быть, уже этой ночью. «У нас в госпитале более 100 раненых неходячих. С ними и врач остался, Федор Федорович. Вот мы ходим возле них и все трусимся. Поубивают их немцы», — с тоской сказала она. «Надо, чтобы их жители поразбирали. Как же вы так?» — взволновался Сережка. Сережка зевнул. Теперь, когда он все рассказал и доел хлеб, он почувствовал себя окончательно дома, и ему захотелось спать.